Сергей Никольский и Олег Кольцов. Никольский вернулся домой поздно. Уходя, он забыл выключить телевизор, и на экране натужно веселился волосатый мужик из программы «Времечко». В общем-то, Сергей ничего не имел против этой программы, но сегодня ему было не до нее. День выдался на редкость бессмысленным и суматошным. В доме у Палашовского рынка грохнули две квартиры. Работали нагло, со строительных лесов. Начали красить фасад дома, леса поставили, а потом рабочих перекинули на другой объект. Они ушли, оставив как память о себе навороченные леса и пару бытовок, в которых поселились окрестные бомжи и алкаши. С бытовками разобрались просто. Подцепили ночью и отволокли на территорию 83-го отделения. Пусть нынче голова у соседей болит. А вот леса... Так на месячном отчете повисли две полноценные квартирные кражи, раскрыть которые практически не представлялось возможным. Пока он занимался кражами, в подъезде дома в Южинском переулке Лепилов нашел лежащего в закутке на лестнице смертельно пьяного человека. Он спал, вольно разметавшись на лестничной пыли и кошачьем дерьме. Рядом валялись две гранаты F1. Миша обыскал пьяного, нашел еще одну гранату, нож выкидуху и пистолет ПСМ с полной обоймой. Когда мужика привели в чувство, выяснилось, что это бывший собровец из Томска, приехавший погулять в Москву. Весь день с пушки шли заявители. На территории отделения опять появились цыгане. Сергей немного посидел в коридоре на старом кресле, потом встал, скинул куртку, снял кобуру и пошел мыться. Звонок в дверь он услышал случайно, когда на секунду убавил воду в душе. Странно, Сергей никого не ждал. Нет, он лукавил. Уже год, как он с надеждой поглядывал на телефон. И к двери спешил на случайные звонки. Он выскочил из душа, мокрый, обмотав вокруг бедер полотенце. Распахнул дверь. На лестничной площадке стоял высокий мужик в светлом пиджаке. «Ну?» — спросил Сергей. «Ты что ли, Никольский?» «Ну, я». «А я Кольцов». «Зайти пригласишь?» «Заходи, только я. Постой, постой. А ну, ляг на пол», — засмеялся Сергей. «Пиджак жалко. Ну, заходи. Я сейчас». Он узнал гостя. Тот самый чекист, которого он нашел на чердаке. Когда он вышел из ванной, то услышал приятное позвякивание на кухне. Он вошел и увидел, что Кольцов сноровисто сервирует стол. На пестрой клеенке расположилась бутылка Смирновской. «Слушай, Никольский, а где у тебя тарелки? Сейчас достану». Через несколько минут на столе появилась обычная по нынешним временам закуска. «Слушай», — Кольцов поднял рюмку, — «давай без этого, без всяких благодарственных слов. Жизнь у нас с тобой такая. Давай лучше за дружбу. За нас, Орлов, Оперов». Сергей чокнулся и выпил. Закусили. На кухне на некоторое время повисло молчание. Так всегда бывает, когда встречаются симпатизирующие друг другу, но малознакомые люди. «Ты один живешь?» — спросил Кольцов. «Как видишь, квартира родительская». «А где же...» «Ты, конечно, извини». «Да ничего». Сергей наполнил рюмки. «Ничего. Жена ушла 7 лет назад. У нее теперь хорошая семья. Муж-адвокат, машина Volvo, дочка прекрасная. Вот так». «Так и не женился?» «Да пробовал. Но оказалась попытка с негодными средствами». «Не понял». «Правильно говорят, руби дерево по себе». «Значит, не то дерево выбрал?» «Вроде того». «Она у нас свидетелем по делу проходила. Наташа Румянцева, искусствовед. Роман был, прямо скажем, как в кино. Ну а потом...» «Всякое было потом. Она умница, прелестная женщина. Попали в необыкновенную ситуацию. Некий романтический выброс. Ну а потом суровые будни земельного сыска. В общем, когда вопрос встал, идти со мной под венец или ехать на работу в Парижскую галерею. В общем, как говорил классик, Париж стоит обедни. Сергей замолчал, не понимая, почему внезапно разоткровенничался с практически чужим человеком. Что он знал об этом парне, сидящем напротив? Но почему-то этот почти незнакомый человек с тонким нервным лицом внушал ему доверие. А за окном раскачивала огни летняя московская ночь. И они оба, сидящие за столом, были накрепко связаны с ней. Потому что именно эти несколько часов темноты приносили беду в громадный город, лежащий за окнами квартиры. Они пили водку и говорили о многом, а главное — о том времени, в котором пришлось жить этим двум в сущности молодым мужикам, выбравшим для себя неблагодарную профессию. Ночь неслась, словно поезд, к несбывшемуся завтра. И квартира Никольского стала островком в этой опасной летней ночи. Островком, на котором жили веселые и грустные люди. Прекрасные женщины и добрые мужчины, пришедшие из воспоминаний.